Женский туалет примыкал к бару отеля. Стоило лишь пройти мимо пианиста и повернуть за угол. Две желтокожие, черноволосые, узкоглазые женщины стояли у ряда раковин. Одна мыла руки, вторая поправляла волосы. Обе щебетали на своем птичьем языке. Ни одна не обратила внимания на негритянку, что проследовало мимо них к кабинкам. А несколько мгновений спустя они оставили ее в благословенной тишине, нарушаемой только тихой музыкой, доносившейся из упрятанных за навесным потолком динамиков. Мия видела, как работает защелка, и закрыла кабинку. Уже собралась сесть на сиденье унитаза, когда Сюзанна подала голос. «Выверни ее наизнанку». «Что?» «Рубашку, женщина, выверни ее наизнанку ради своего отца». На мгновение Мия застыла, как вкопанная. Никак не могла прийти в себя от потрясения, которое испытала в вестибюле. Таким рубашкам, связанным из грубой пряжи и напоминавшим пуловер, в холодную погоду отдавали предпочтение как мужчины, так и женщины калье. Адетта Холст назвала бы ее водолазкой. Никаких пуговиц. Поэтому да, вывернуть ее и надеть снова не составляло труда. Но по голосу Сюзанны чувствовалось, что она теряет терпение. «Ты собираешься стоять столбом весь день? Выверни ее наизнанку и на этот раз заправь джинсы». «Зачем?» «С заправленной рубашкой ты будешь выглядеть по-другому». Без запинки ответила Сюзанна, не назвав, правда, истинной причины. Ей хотелось взглянуть на себя ниже талии. Если ее ноги принадлежали Мия, тогда они, скорее всего, были бы белыми. Она просто представить себе не могла, от этой мысли даже мутила, что тело ее стало двухцветным. Мия еще чуть-чуть постояла, потирая подушечками пальцев грубую пряжу рубашки чуть повыше самого большого кровавого пятна, над левой грудью. Снять рубашку через голову, вывернуть наизнанку. В вестибюле у нее возникали разные мысли. Достать из кармана черепашку, вырезанную из слоновой кости, загипнотизировать людей в магазине, возможно, была единственной, которую она могла реализовать на практике. Но надеть ту же рубашку, только изнанкой вверх... Нет, до этого она не додумалась. Еще одно доказательство, что она едва не впала в панику. Но теперь... Нужна ли ей Сюзанна на то короткое время, которое предстоит провести в этом запруженном людьми, сбивающем с толку городе, таком не похожем на тихие комнаты замка или пустынные улицы Федика? Только чтобы добраться до пересечения 61-й улицы и Лессингворд... «Лексингтон», — поправила женщина, соседка по телу. «Лексингтон-авеню. Ты никак не можешь этого запомнить, так?» «Да. Да, она не могла запомнить. И, собственно, почему она не могла запомнить такую ерунду? Возможно, она не бывала в больше, чем доме. Не бывала ни в больше, чем доме, ни в никаком доме. Но ведь она далеко не дура. Тогда почему...» «Что такое? Чему ты улыбаешься?» «Ничему», — ответила другая женщина, продолжая улыбаться. Просто лыбилась. Мия чувствовала, что лыбилась, и это ей определенно не нравилось. Наверху, в номере 1919, Сюзанна кричала на нее в ужасе и ярости. Обвиняла в том, что она, Мия, предала мужчину, которого любила Сюзанна, за которым шла. И действительно, этого хватило, чтобы Мия стало стыдно. Чувство это не доставило никакого удовольствия, но она бы предпочла, чтобы женщина, делящая с ней тело, визжала, плакала, сходила с ума от горя. А улыбка ее нервировала. Эта темнокожая женщина пыталась обвести ее вокруг пальца, возможно, уже обвела. Такого, понятное дело, быть не могло. Она же находится под защитой короля, но... «Скажи мне, чего ты улыбаешься?» «А, не обращай внимания», — ответила Сюзанна, только интонациями она больше напоминала другую, которую звали Детта. Вот ее Мия терпеть не могла и даже немного побаивалась. «Просто был такой типчик. Звали его Зигмунд Фрей, сладенькая. Похотливый козел, но не дурак. Так он сказал, если человек всегда что-то забывает, причина, возможно, в том, что ему хочется это забыть». «Это глупо», — холодно ответила Мия. В этот момент открылась дверь, и в туалет, в одной из кабинок которого они вели этот мысленный разговор, вошли две женщины. Нет, как минимум три, а может и четыре, щебечущие на птичьем языке и смеющиеся так громко, что Мия аж скрипнула зубами. почему у меня должно возникнуть желание забыть место, где они ждут, чтобы помочь мне родить ребенка? Ну, этот Фрейд, умненький, курящий сигары, похотливый козел из Вены. Он говорит, что под нашим разумом есть еще один разум. Он называл его бессознательным или подсознанием, или как-то еще. Я не утверждаю, что так оно и есть, но вот он утверждал. «Продержись день», — сказал ей Эдди. Это она поняла точно. Вот она и делала, что могла, надеясь, что ее старания не приведут к тому, что кроме нее погибнут еще и Джейк и Келлоган. «Старый козел Фрейд», — продолжила Детта. «Он говорит, что во многих аспектах подсознательное и бессознательное умнее того разума, что наверху. Докапывается до истины быстрее, чем верхний разум. И, возможно, твое подсознание понимает, о чем я тебя постоянно толкую. Понимаешь, что твой друг сэр на самом деле лживый сукин сын, собираешься отнять твоего ребенка, а потом, ну, не знаю, порубить его на куски и скормить вампиром. Ты же понимаешь, что такое блюдо придется им по вкусу». «Замолчи! Заткни свою лживую пасть!» У раковины одна из женщин засмеялась так пронзительно, что Мия почувствовала, как ее глаза завибрировали, грозя обратиться в жидкость и вытечь на щеки. Ей хотелось выскочить из кабинки, схватить этих женщин за головы и двинуть мордами в зеркало. Раз, другой, третий, снова и снова, пока кровь не забрызгает стену до самого потолка, а мозги... «Нервы, нервы!» — откликнулась женщина из тела. Теперь вроде бы Сюзанна. «Она лжет! Эта тварь лжет!» «Нет!» — ответила Сюзанна. И от убежденности, прозвучавшей в этом коротком ответе, сердце Мия пронзил страх. «Она говорит, что думает это точно, и она не лжет. Давай, Мия, выворачивай рубашку наизнанку». С завершающим взрывом смеха птицы-женщины покинули туалет. Мия сняла рубашку через голову, обнажив груди Сюзанны, цвета кофе, в которой плеснули капельку молока. Ее соски, всегда не больше вишенки, теперь заметно увеличились. Соски, ждущие, когда же их охватит крохотный ротик. И действительно, на внутренней стороне рубашки кровавые пятна едва просматривались. Мия надела ее, потом расстегнула джинсы, чтобы засунуть подол внутрь. Сюзанна уставилась на свой живот, чуть повыше островка лобковых волос. Тут ее кожа цветом напоминала молоко, в которое чуть-чуть добавили кофе. А далее начинались белые ноги женщины, с которой она встречалась в галерее замка. Сюзанна знала, спусти Мия джинсы пониже, она бы увидела поцарапанные голени, которые уже лицезрела, когда Мия, настоящая Мия, смотрела из дискордии на красное зарево, поднимающееся над замком короля. Увиденное ужасно испугало Сюзанну, и очень быстро, на это ушло не больше мгновения, она поняла причину испуга. Одно дело, если бы Мия заменила только части ног, которые потеряла Адетта Холмс после того, как Джек Морт столкнул ее под колеса поезда подземки. Но белыми были и ее бедра. Вся нижняя часть туловища изменила цвет. Что за странная ликантропия? «А началось все с кражи ребенка!» — весело воскликнула Адетта. «Скоро у тебя будет белый живот, белые груди, белая шея, белые щеки. Перестань!» Осадила ее Сюзанна. Но когда Детта Уокер прислушивалась к ее требованиям? Ее или хоть кого? «А потом, в конце концов, и твои мозги станут белыми, девочка. Они станут мозгами Мия. Разве это будет несправедливо? Отнюдь. Ты полностью превратишься в Мия. И на тебя наплюют, если ты вдруг захочешь сесть за руль». Потом бедра скрылись под подолом рубашки. Мия застегнула джинсы, села на сиденье унитаза. Перед глазами оказалась надпись на двери. «Банго Сканк ждет короля». «Кто такой Банго Сканк?» — спросила Мия. «Понятия не имею. Я думаю...» Слова давались нелегко, но Мия выдавила их из себя. «Я думаю, что должна поблагодарить тебя». Сюзанна ответила без малейшей запинки. «Поблагодари меня правдой. Сначала скажи, почему ты все-таки помогла мне после того, как я...» На этот раз Мия не смогла закончить предложение. Ей нравилось считать себя храброй, и храбрость свою она поставила на службу малому. Но на этот раз не смогла закончить предложение. «После того, как ты предала мужчину, которого я люблю, тем, кто, если уж говорить без обиняков, служит Алому Королю, после того, как ты не нашла ничего страшного в том, что они убьют самого дорогого мне человека, лишь бы ты сохранила своего любимчика, Ты хочешь услышать ответ именно на этот вопрос? Мия, конечно, не понравилась тирада Сюзанны. Совершенно не понравилась. Но свое недовольство она оставила при себе. Пришлось. Да, женщина, если тебя это не затруднит. На этот раз ей ответила другая. Голосом грубым, лающим, насмешливым, торжествующим, сочащимся ненавистью, еще более неприятным, чем пронзительный смех птицы-женщин. Куда как более неприятным. Потому что мои мальчики остались живехоньки, вот почему. Выдали этим козлам по полной программе. Тех, кого они пристрелили, разорвало в клочья. Мия как-то сразу стала не по себе. Правду говорила эта противная женщина или нет, но она верила в свои слова. Если Роланд и Эдди Дин до сих пор живы, может, Алый Король не так силен, не так всемогущ, как ей говорили. А в таком случае не обманули ли ее, обещая... Перестань, перестань, нельзя так думать. Есть и другая причина, по которой я тебе помогла. Грубый голос ушел, уступив место второму. По крайней мере, на какое-то время. Какая? Это и мой ребенок. Я не хочу, чтобы его убили. Я тебе не верю. Но она поверила. Потому что женщина, соседствующая с ней в теле, говорила правду. Мордред Дискейн из Гелиада и Дискордия принадлежали им обоим. Плохой было наплевать на малого, но Сюзанна, вторая, чувствовала его притяжение. И если она права насчет Сейера и тех, кто ждал в Дикси Пиг, если они лгуны и мошенники... Хватит. Хватит. Мне некуда идти, кроме как к ним. Есть. Быстро ответила Сюзанна. С черным 13-м ты можешь пойти куда угодно. Ты не понимаешь. Он будет преследовать меня. Преследовать Шар. Ты права. Я не понимаю. На самом деле Сюзанна уже понимала. Во всяком случае, думала, что понимает. Но продержись день, сказал он. Хорошо. Постараюсь объяснить. Я сама понимаю не все. Кое-чего просто не знаю. Но скажу тебе все, что смогу. Спасибо. На полуслове Сюзанна начала падать. Вновь, как Алису, ее понесло по кроличьей норке. Сквозь унитаз, сквозь пол, через трубы, проходящие под полом, в другой мир.